Алло. Алло, ну привет. Ну что ты как невзрослый человек? А? Алло. Да, меня слышно хорошо или нет? Да, плохо, если честно. Так, а вот так лучше слышно? Да, так плохо. Замечательно. Слушай, ну что ты как девочка? Я тебе звоню, ты сегодня трубочку не берешь. Ты боишься чего-то или что? Нет времени по телефону разговаривать. Ты очень... А, ты работаешь. Я понял. Я тут просто пообщался с твоим отцом на эту тему. Вот. И он говорит, что он не в курсе, что все вопросы к тебе и так далее. По поводу... Ну, ты понимаешь, да, в чем суть, так сказать, в чем проблематика вопроса вообще, да? Да нет, не особо. Не особо? Ну, хорошо. Очень много людей, которые узнали о тебе, о таком прекрасном авторе антивируса «Иммунитет», очень возмущены тем, что на самом деле это не антивирус, а фейк-антивирус, да? Вот. И это преподносится как ололо успехи русской науки и, значит, Россия в перде и так далее. Вот это ты понимаешь или нет? Я, конечно, понимаю, что ты считаешь, что я вот уже почитал, что ты написал на стеночке, да, о том, что он там все работает, все хорошо, но ведь мы-то с тобой понимаем, что на самом деле это еби-гусей, а не полноценный антивирус, которым можно назвать тот же самый Каспер, Аваст или остальные. Не, я как бы и не говорю, что я буду составлять прямую конкуренцию всем известным мировым антивирусам. Я утверждаю, да, что мой антивирус работает, он работает нормально. А ну вот как он нормально работает? Производили это все. Он гоняет файлы по сигнатурам, а где эвристика, скажи мне? Где остальные вещи, присущие настоящим антивирусам? Еще раз. Ну, смотри, суть вопроса в том, что если бы ты просто его написал, да, и где-то он валялся там у тебя на серваке, вообще ни у кого не было бы вопросов. А так люди возмущены тем, что ты, в принципе, ты его продаешь, да, там есть куча тролля, и, короче, куда-то там уже устанавливается, вот. И, как я понимаю, здесь не обошлось без какой-то протекции твоего отца, да, Игоря Евгеньевича? Ну, он тут не при чем. Вообще ни при чем? Ну, хорошо, а кому пришла такая гениальная идея ставить неработающий, ну, или купированно работающий так называемый антивирус в какие-то там школы, куда его там ставят, в краевые организации? Частично работающий, он работающий. Он работающий, да, это все равно, что сказать, что там World, Hello World, это тоже работающая программа, понимаешь? Ну да, она работает, ну а толку с нее? Нет, работает, там она точно работает. И изначально он еще начал устанавливать, как только я его начал разрабатывать, ради эксперимента, для цели учиться. И все, и там нормально все это работало, и все учителя довольны, и все хорошо. Ну, слушай, довольство учителей – это не то, что гарантирует успех программы. Вот довольство интернет-сообщества, довольство Хабра, нет, например. Довольство обычного пользователя. Да, то, обычного пользователя. Обычный только... человек, не эксперт, отзывается о том, что у меня все работает. Ну, конечно, потому что он не понимает, что это еби-гусей, а не антивирус. Это нормально. И точно такие же дебилы те, кто довольны этим, преподаватели это твои. Это была комментарием, и сейчас она по каким-то неведомым причинам стала мейнстримом. Это был кусок комментария кода. Ну, он же остался... Который вообще обычному пользователю не виден. Тем не менее, он есть, понимаешь? И мы об этом можем с тобой говорить. О том, что есть такой вот еби-гусей. То есть ты утверждаешь, что ты не понимаешь, в чем состоит проблема вообще вот этой ситуации? Я не собираюсь даже понимать, это вот хрень какая-то. Почему? Почему хрень? Подожди, ну ты, хорошо, окей, можно предположить, что твои преподаватели, да, и те дебилы, которые устанавливают эту программу на компьютере, просто не понимают сути. Но ты, я и очень много людей, которые являются частью интернет-сообщества, у которых есть мозги, которые могут посмотреть в код, понимают, что это фейк, это работающий фейк. Они не могут посмотреть код, потому что код закрыт, они нашли код батиков, который составляет, может быть, процентов 15 от всего кода, и все. Они ничего не нашли. Абсолютно ничего. Слушай, ты же отписывался на... Ты отписывался на форуме anti-malware.ru. Да? Насчет чего? Ну, там в теме обсуждения этого твоего антивируса. Да как-то не особо я где-то отписывался, кроме как контакт. Кроме как контакт. Хорошо, ты понимаешь, какие последствия, возможно, последуют за вот вообще всем этим? Что будет дальше? Ты понимаешь или не понимаешь? Собственно, почему я тебе и звоню сейчас? Да? Для того, чтобы просто узнать, насколько ты осознаешь глубину и широту всей этой ситуации. Этой ситуации не было, пока не приперлись СМИ и деканат не заставил меня публиковаться на телевидении. Все. Тебя деканат заставил? То есть ты не хотел? Никому. Не, ну как? Ты начал продавать этот продукт. Стоп, ты за него бабки получил? 450 рублей за лицензию. Я получил 400 тысяч за грант «Умник» и представил не на одном десятке конференций. Я получил грант президента. Я получил... Каких конференций? Которые устраивают дебилы? Подожди. Ты его показывал кому? Ты пришел на Хабр и сказал, я написал антивирус? Или ты пришел в сообщество старых пердунов и дебилов, которые ничего, кроме Visual Basic, ни о чем, кроме Visual Basic, никогда не слышали, и они готовы выдавать гранты всяким Поповым за разработку Balgenos и Бабушкиным за разработку вот этого? Гранты всяким Поповым, меня это вообще никаким образом не касается. Нет, ты понимаешь, что тебя будут с ним сравнивать с Поповым? Или не понимаешь? Потому что все, что сделал он, это затер копирайты, блядь, в прыщи оси и сказал, что это ось его. Вот в том-то и дело, что он спиздил код, а я код не брал. Правильно. Но то, что в результате... Дело не в том, что пути не важны, важен результат. У Попова в результате... Я не продаю никакой продукт. Я просто рассказываю своим друзьям и знакомым, что есть такой антивирус, который работает. Ага. Они скачивают, проверяют, говорят, да, класс. Ну хорошо, а что насчет того, что тебя совесть не мучает, что в каких-то там учреждениях устанавливается, ну, неполноценный антивирус? Ты же не можешь назвать иммунитет полноценным антивирусом? Ну не знаю, сколько он стоял в 69-й гимназии до того, как они перешли на Linux. Ни одной проблемы не было, хотя до этого у них стоял бесплатный, не помню, какой-то бесплатный антивирус, не российский даже. И у них на каждом компьютере был вирус Salix, который просто внедряется в каждый экзешн. То есть ты как бы... После установки иммунитета вообще никаких вирусных угроз не было. Мне сисадмин руку уже говорил, спасибо, классно, сейчас они все на Linux считают. Им уже антивирус не нужен, и как бы понятно, на Linux антивирус не нужен. Хорошо. Что ты собираешься с этим делать дальше? Вот с этой реакцией. Ты же ощущаешь ее на себе? Ты там отписываешься у себя в ВК насчет того, что ребята, смотрите, все на самом деле не так, да? Я не собираюсь вообще никаких вот извинений приносить про то, что я что-то там неработающее предлагаю или что-то в этом роде. То есть признать... Я понятно, все отписал в последнем посте. Признать, что это все-таки, ну, на самом деле не полноценный софт, а просто... Нет, я написал, что это незаконченный продукт. И как бы одному человеку это все равно очень сложно завершить, только вот что-то никто это понимать не хочет. Что я работаю один, начал разрабатывать этот код один, заканчиваю разрабатывать его один. И просто этого вообще никто не понимает. Видимо, лучше было бы, если бы я вообще просто тупо ходил в универ. Нет, послушай, Алексей. Стоп. А вот тут ты не прав. Было бы классно, если бы вместо приматывания флешки к маркеру, понимаешь, ты бы сделал что-то действительно годное, ведь есть куча людей. Я не знаю, зачем с ними показали мою флешку. Я не знаю, зачем ты ее достал из своего суперчемоданчика и показал им. Я не знаю, это к тебе вопрос. Просто теперь для всех ты выглядишь как дебил, который взял несколько бат-файлов, получил за это 400 тысяч, и еще у него есть маркер с флешкой. Понимаешь? И это... Это в том, что как раз полностью мой антивирус никто не разобрал и не видят просто ассемблерного кода, который был использован, C++ кода, который был использован. Нашли кучу батников, потому что батники, понятное дело, они ничем не защищены, да. Должны работать. Хорошо, подожди, Бабушкин, смотри, тогда у меня есть предложение. ВКонтактик нахуй никому не нужен, потому что это совершенно неинтересно. У тебя Рига на Хабре есть, скажи мне? Чего? У тебя на Хабре. Ты знаешь, что такое Хабр вообще? Ну. Рига у тебя там есть на Хабре или нет? Нет. Нету, печально. Так вот. Так вот, для того, чтобы тебе очистить твое честное имя, да, ну, то есть ты же говоришь, что вот кто-то не влез туда, не посмотрел и так далее, ты вполне совершенно спокойно можешь расписать пост на Хабр, в котором ты объяснишь, что к чему и как, и люди те, которые сейчас считают тебя мошенником и очередным Поповым, да, смогут все видеть и сказать: заебись, молодец, красавчик. Вот, потому что в противном случае эти же люди, да, будут всяческим образом... добиваться признания тебя как мошенника, да, потому что то, что сейчас есть, та информация, которую люди располагают, это всего лишь, ну, один большой пиздеж. И ты это понимаешь, да, и то, что ты там отписываешь в том же самом сраном ВК, да. И является свидетельством этого, ну, понимаешь? Буду выкладывать куски кода, мне больше ничего не остается. Дело не в кусках кода, я еще раз говорю, ты можешь расписать полноценный пост, в котором объяснишь, что, к чему и как. Люди почитают и скажут: вот, заебись, молодец. Или не почитают. Или почитают и скажут: не заебись, не молодец, спиздил куски кода, и это не работающая программа, а всего лишь еби гусей. Ну, скорее всего, так и будет. И то есть, в принципе, не, ну, я понимаю, ты, конечно, грант уже получил, тебе пофигу на то, что будет, но те, кто наблюдает за этой ситуацией, да, и те, кто понимает, что такое антивирус, а что такое просто куча батников, возможно, где-то отдельно еще код на C++, но ничего не меняет. Не просто куча батников. Я уже говорил на этот раз. Угу. Хорошо, если завтра тебе, завтра или во вторник тебе позвонят из СМИ и скажут: ой, а мы узнали, что вы нас всех обманули, что все это пиздеж. Как ты на это отреагируешь, скажи мне? Ведь ты же понимаешь, что технически... Что, ты не услышал меня, что ли? Не услышал. Если завтра тебе позвонит какой-нибудь СМИ, какой-нибудь телеканал и скажет: вы знаете, Алексей, а вот мы узнали, что вы всех наебали, что на самом деле это антивирус не рабочий, и вы просто тупо кинули всех и так далее. Вот как ты... Ты же понимаешь, что эти люди технических подробностей не будут понимать. И твои рассказы о том, что на самом деле это не куча батников и еби гусей, а что-то еще, совершенно никак не... Ну, это не будет каким-либо аргументом, да? А информация уже будет в широком доступе. То есть то, что сейчас есть в интернете, да, быдло не знает. Но как только это попадет на ТВ, ты уже станешь совершенно в другом свете. Не как юный Кулибин, а как расчетливый мошенник, причем который, скорее всего, привлек к этому своего отца. Хотя он это отрицает, но это уже нюансы. И с этим уже будут разбираться другие люди. И что дальше? Это я тебя спрашиваю. Напишу я пост. Мне вообще, кстати, не обязательно написать пост именно на Хабре. Я могу написать его у себя на странице, и там его прочитают намного больше людей. Да? Угу. Ясно. А зачем все-таки приматывать флешку к маркеру? В чем соль? Это было сделано для себя, и я не знаю, зачем это показали в новости. А удобно вообще запихивать ее в ноут, когда такая херня торчит сбоку? Ну, мне удобно. Удобно ее сзади компа доставать. Но это разработка чисто для себя и не для кого-то еще. Почему ты называешь приматывание... Вот, понимаешь, вот в этом и кроется суть. Приматывание флешки к маркеру скотчем ты называешь разработкой. Я приматывал флешку маркером к маркеру скотчем. Я взял маркер. Так. Отрезал у него верхнюю часть, вытащил стержень, продезинфицировал спиртом изнутри, разобрал корпус флешки, переместил некоторые детали в другие части корпуса проводами, потому что она просто не помещалась по корпусу, и на клей-момент прихерачил ее внутрь фломастера. Все. Ага. Потом сделал прошивку микроконтроллера, чтобы она распознавала систему как мультимаркер. Все, это сделано для себя, не для кого-то. Ну, понятно. Я так бы хотел. Это все равно, что человек хотел дома поклеить именно такие обои. Ну, это, конечно, хорошо, что ты не стал патентовать маркер, значит, с флешкой и пытаться его продавать. Действительно, это, а вот это вот радует. Ну, а зачем патентовать вот этот фейк-антивирус? На какой только хватит фантазии. Хорошо, зачем патентовать фейк-антивирус? В чем суть? Почему фейк, если он работает? Ну, если бы он работал как полноценный антивирус, тогда, конечно, речи вообще ни о чем не шло. Он работает как разработка, которая способна защитить от вируса. которая нет, проверяет нет. системные папки на наличие новых файлов? Это, не конечно, только. Это серьезно. Как не только? Да? Как он, не только. Он что-то еще делает? Да, много чего. Судя по всему, все, что он делает, это следит за появлением в системных папках новых файлов. Если какой-нибудь файл пропишется в одну из системных папок, либо автозагрузку, пользователь будет оповещен об этом. Ну вот, значит, не все он делает. Не все вы изучили. Ага. То есть есть какие-то тайные скрытые возможности. Я тебя понял. Ну, скрытые, ну, описано. Печально. На самом деле, мне почему-то казалось, что ты более адекватен. Ну, печально, что появился еще один молодой Попов. Как у тебя обои, кстати, когда ты там Windows разрабатывал, обои теперь хорошие Windows, скажи мне, или нет? Какой Windows я не разрабатываю? Ну как? Ну ты рассказывал о том, как ты участвуешь в разработке Windows. Вот. Ну, так же, как и несколько сотен тысяч других людей, которые принимали участие. Так вот, мне же интересно, после того, как ты в этом поучаствовал, Windows обои стали красивее или скучные обои неинтересные? Да мне какая разница. Мне это не особо волнует. Угу. Я поставил ее себе, как только появились первые кусочки кода после именно письма от Microsoft. Угу. Все, и... Ну, от компании Microsoft. Пришло письмо, я скачал, поставил. На условиях бета-лицензии, обо всех найденных ошибках, логи, скрины прилагал, отправлял что-то в компанию. Все. Все сотрудничество на этом заканчивается. Ага. Но опять же, с ней оставили только то, что я вроде как с ними что-то там делаю. Так, хорошо. Давай, у меня к тебе есть несколько вопросов, ты мне на них ответишь, а мы закончим этот разговор. Давай. Я не хочу уже ни на что отвечать, у меня никакого желания. Пару вопросов. Ты на них ответишь, тебе не надо будет расписывать ничего, потому что эти вопросы являются как раз тем, чем апеллирует к тебе интернет-сообщество. М? Ну. Давай, хорошо. Я жду. Хорошо, вот типичный malware, который редактирует хост и вносит изменения и устанавливаются другие атрибуты. Против этого твой антивирус бессилен. Он не сможет вернуть содержимое к стандартным значениям, так как такой алгоритм действия у него не предусмотрен. Почему? Вот что ты по этому поводу скажешь? Вот вы сейчас читаете один из комментариев на одной из страниц. И я уже отвечал на это. А, ты уже отвечал на это? Заколебался по 10 раз отвечать на одно и то же. Так послушай, заколебался. Обычный малвар, который редактирует хост, да пусть он его хоть сотрет, пусть он хоть сделает на него символическую ссылку, какая разница. Антивирус проверяет просто, есть ли этот файл. Если нет, то создает его и записывает в него одну единственную стандартную строку. 127.001. Ну а если он был изменен юзером до этого? Только для чтения, скрытый, системный, изолированный, архивный, шифрованный, сжатый, какая разница такое? А если он до этого был изменен уже? Ну, вручную, юзером. Еще раз. Я говорю, если он до этого уже был изменен вручную юзером, а ты создашь и пропишешь одну строчку? Нет, если он был вручную изменен самим пользователем, то последние изменения на файле записываются именно права самого пользователя, а не права программы. Угу. Если программа изменила этот файл, то в системный журнал записывается PID и вид программы, которая изменила его. А если он был изменен пользователем, то записывает юзернейм, который поставил права доступа. Ну, только если пользователь вручную не записал туда кучу вирусов, а потом не утверждает, что ничего не работает. Хорошо, окей. Тут вопросов слишком много, я думаю, что на все на них отвечать ты сможешь в текстовом режиме. Тем не менее, сейчас уже есть люди, которые собираются, скажем так, придать широкой общественности информацию о твоем обмане, об этом мошенничестве, которое ты считаешь не мошенничеством. Вот. А ты как бы собираешься с этим что-то делать или, в принципе, тебя устраивает такой расклад сил? Ну, это не мошенничество, но что я могу сделать? Ну, признаться во всем, сказать, извините, вот, ну, я пошутил или там... В том, что я написал программу, которая работает. Которая ебет гусей. Слушай, заколебал уже. Почему заколебал? Это одна единственная строка кода, я повторяю еще раз. которая должна быть видна только разработчику. Ну, почему-то я ее видел. Я не разработчик, а я ее видел. Ну, потому что нефиг читать всякие технические разборы. Обычному пользователю она не видна. Угу. Обычный пользователь готов заплатить за лицензию этой программы 450 рублей. И поставить ее в компьютер какой-нибудь школы. Ладно, в общем, ты следи за новостями, да? За тем, что пишут, говорят и так далее. Вот. Будет желание пообщаться, у тебя есть мой номер. Давай, успехов.